освоили в давние времена Берингов пролив, заселили побережье Аляски, узнали про Баффинову землю и махнули туда. Заселив лютые острова канадского архипелага, они узнали о Гренландии. Но и в Гренландии они не успокоились, пока не добрались до самой северной точки этой земли. Дальше идти было некуда. Впереди был полюс. Но я уверен, что они к полюсу сбегали поискать землицы. И если бы там эта земля нашлась, будьте спокойны, там жили бы эскимосы. Но колыбель эскимосов – берега Берингова пролива. Родина их в сирениках, открытых всем ветрам Берингова моря, в туманном Чаплина и на Укане, где сложенные из камня и торфа дома лепятся на скалистом обрыве точно горские сакли. Эти поселки уже были, когда на месте древних европейских городов еще царствовали дикий лес, пустоши и травы. Заселение трудных для жизни мест наложило особый отпечаток на духовный облик эскимосов и их полярных собратьев – чукчи, хотя чукчи предпочли остаться на Чукотке. И тот, и другой народ ведут себя так, как будто любая краткая стоянка и есть их дом. Уют создается мгновенно, так как они обладают потрясающим знанием свойств окрестного мира. Точное знание и неторопливость. Вероятно, именно эти качества помогли им совершить свой географический подвиг. Неторопливость и точное знание. Эти черты прежде всех иных всплывают в памяти, когда я вспоминаю то, что удалось наблюдать мне в стойбищах, в глубине тундры и на побережье, в домах из архангельской брусчатки. Привычки, сложившиеся веками, мудрые, как всякие древние привычки. Третье. Вильботы лежали на берегу, одухотворенные, как всякие морские суда. Был июль, начало лета. Стоял мертвый штиль. Прибрежные скалы отражались в бухте Преображения с открыточной реальностью. От воды шел йодистый запах морской капусты. Он смешивался со сладковатым и чистым запахом звериного жира, которым было пропитано дерево вельботов. Старик Анкаун сидел на гальке. Он ждал южный шторм. Насчет шторма он был индивидуалистом и даже врагом общества. Интересы общества некоторым образом шли вразрез с нынешней заботой Анкауна. Анкауну нужен был байдарный киль, а обществу не только байдара, но и погода для охоты. Я пришел к Анкауну, потому что хотел увидеть работу байдара-строителя. Великим мастером Анкаун себя не числил, хотя бы потому, что великие мастера по традиции жили в прошлом. Он собирался построить среднюю байдару грузоподъемностью на тонну для работы поселковых охотников во льдах. Великие же мастера строили, по его словам, гиганты, большие, как пароход, вмещавшие в дальних морских походах по 30 охотников с женщинами, детьми, собаками и скарбом. Шторм пришел, отбушевал трое суток и стих, сменившись туманом, липким, как манная каша. Анкаун отправился осматривать берег. На берегу лежали изорванные ленты морской капусты, сморщившиеся почерневшие медузы. Резко по-нашатырному пахло йодом. В тумане по берегу расхаживали чайки, искали добычу. Из-за оптических свойств тумана Они казались огромными,